Глава 37. Через лес пробираться пришлось нелегко. Егор часто ходил на охоту с отцом, поэтому мог определить, какой прошел зверь или человек. Хорошо, что эти знания пригодились сейчас, в такой странной ситуации. Но вот определить, куда побежала с перепугу Лиза, было сложно. Решил пойти туда, где нашел ее в первый раз, а потом к своему дому в надежде на то, что девушка пошла туда. Вдруг повезет, и Дюймовочка уже там вместе с другом Медведевым. Сердце даже забилось чаще, прибавил шаг, разволновался. Никогда не замечал Егора за собой такое. Похлопал себя по джинсам, ища телефон. Сплюнул, вспоминая, что бросил его в машине на пассажирское сиденье. «Да твою же мать!» Но возвращаться обратно не было смысла. Плюс там еще группа во главе с майором Морозовым работала. Того и гляди, его под шумок загребут. Нужно идти вперед и искать свою бедовую Дюймовочку. Когда Егор вышел к дому, то был уже на взводе. Широкими шагами подошел к крыльцу, дернул дверь. Она была закрыта. «Медведев! Тимофей! Это я! Открой! Медведев!» Тишина. Егор прислушался, но решил обойти дом. Там стояла машина друга, а значит, он должен быть здесь. Может, в баню ушел? Пошел дальше обходить дом и встретил его на лужайке. Тот обливался холодной водой из ведра и отжимался. «Физкульт, привет группе, трудовые резервы. Ты чего это спортом решил заняться, влюбился?» Медведев вздрогнул от неожиданности. Удивленно посмотрел на друга. Не то чтобы он его не ждал, но если учесть, что вчера вечером он ушел с невестой племянника Кирюши, вызвался быть джентльменом и повез ее домой, то по соображению Медведева вернуться Егор должен был как минимум через 3 дня. «Привет. Не ждал так скоро. Лиза не приходила?» «Лиза? Вчерашняя? Так...» «Много вопросов, Тимофей. Где Лиза?» «Не знаю. Я не видел никакую Лизу. Это та самая Лиза, о которой мы говорим?» «Да, та самая. Чёрт, где же она?» Егор почесал затылок. Волнение нарастало. Если девушка сбежала, то должна была выйти к дому. Сейчас день и светло. Но она может не ориентироваться на местности. Тем более в панике и страхе. Могла бежать, сломя голову, споткнуться, упасть во враг какой, сломать руки, ноги, шею. «Эй, Егор, что случилось-то?» «Топор жалко забрали». «А зачем тебе топор?» Тимофей подошел ближе, смахнул воду с волос, пригляделся к другу. Выглядел тот странно. «Искать надо дальше, пока не стемнело. Жалко, собаки нет». «А кого мы будем искать? Дюймовочку?» «Так, а вот это уже серьезно. Медведев напрягся, начал еще более внимательно присматриваться к другу. Напряжен, губы поджаты, на скулах играют желваки, брови хмурые, взгляд злой. Дюймовочек они еще не искали, это было любопытно. Но Медведев ничего не успел спросить. Егор заметался по двору. У поленницы взял колун, примерился к нему, потом пошел к заднему входу в дом. Все-таки надо аптечку еще с собой взять. Мало ли что на самом деле случилось с его девушкой. «Егор, Егор, погоди, что случилось-то? Объясни толком, я ничего не понимаю». Медведев кинулся следом, опасаясь за эмоциональное состояние своего друга. «Искать ее надо». Точно заблудилась в лесу, сбежала от этой жабы и не нашла дорогу к дому. Егор открыл шкаф, достал из сейфа ружье. Это было на всякий случай, а случаи, как говорится, бывают разные. «Так, я не понял, Дюймовочка — это Лиза? А жаба кто? Что за сказки хабаров? Лиза, Лиза, кто же еще? Ладно, я без тебя справлюсь». Егор хотел позвать на помощь друга. Но это только потратить время, объяснять, что к чему, ждать, когда он наденет штаны, Потом еще в лесу потеряется и ищи его. Вот будет смеху, если хирург Медведев потеряется в лесу, а ведь ему завтра на дежурство. Егор, что за жабы, объясни. Некогда, сам разберусь. Пропусти. Если соберешься уезжать, ключи положи под камень слева от двери, там тайник. Егор не стал ничего объяснять. Вышел из дома и снова пошел в лес, предполагая, куда Лиза с перепугу могла побежать. Лес разделял деревню и новый элитный поселок. В нем трудно было заблудиться, но это человеку, знающему, где он. Новички просто могли кружить и даже не выйти к дороге, запаниковать, навредить себе. Думать о том, что с Лизой произошло что-то нехорошее, не хотелось. Она девчонка сильная, боевая, энергичная. Она должна была выйти к людям. Размышляя таким образом, Егор шел вперед, осматриваясь по сторонам. Прошло уже минут 10, когда он остановился и прислушался. Ничего. Посмотрел на небо. Солнце начало садиться. Эх, времени было потрачено много в доме толстяка с забинтованной головой и странным интерьером в подвале. Пошел дальше, к болотам. Как раз перед ними были овраги. Туда мог по незнанию попасть кто угодно. Но там Егор лишь потерял время. Сам свалился, ушиб плечо, поцарапал руки и лоб. Когда так неудачно наступил на упавшее дерево, поскользнулся и полетел вниз, цепляясь за ветки. Хорошо, что не ударился головой. И за все его приключения надо сказать спасибо маленькой блондинке, которая ворвалась в его жизнь и нарушила привычный скучный уклад. «Чёрт!» — выругался, карабкаясь наверх. А когда вылез, стало уже темно. Медленно пошел обратно. Свернул в сторону деревни и через 15 минут услышал в кустах шорох. Напрягся, снял с плеча ружье, приблизился. Неизвестно, кто там мог быть, даже дикий зверь. В этих лесах всегда водились лоси. «Федя, ну ты чего? Щекотно!» «Да ладно, ничего и не щекотно. Ты почему записку не оставила?» «Я оставила, а потом пришла, а ты ее не забрал?» «Не успел. Ты такая красивая». «Да?» «Очень». «Федя? Внук Тамары Павловны?» Егор тихо подошел к кустам. Глаза привыкли к сумеркам. Он мог различить силуэты. Стволом отодвинул в сторону ветки и увидел целующихся молодых людей. «А ну, стоять и не шевелиться!» «А! А!» Девушка закричала, кинулась бежать. Федя рванул было за ней, но был грубо остановлен окриком. «Стоять, я сказал!» Федору хотелось плакать от досады. Он целовался первый раз в жизни, да еще с девушкой, которая была недоступной и нереально красивой. Ему не верилось, что Вероника пришла на свидание, да еще позволила себя поцеловать. «Фёдор!» Парень остановился, повернулся. Высокий, широкоплечий мужчина, убирая за спину ружье, подходил к нему. «Егор Максимыч, вот совсем неподходящее время и место для охоты. Ты здесь что делаешь?» «Уже ничего, и это по вашей вине». «Девушку не видел? Блондинка, маленькая такая, дерзкая». «Так у вас охота на блондинок? Сезон на них?» «Не до шуток мне». «Я задал вопрос, а ты ответил. Извини, что испортил свидание». «А вы чего такой грязный? И что с рукой?» «Федя, я задал вопрос». «Видел». «Где она? Где ты ее видел?» «У бабки она самогон пьет». «Что?» «Да у нас, оказывается, участковый не помер. Вот и празднуют теперь с Ильичом». С души упал камень. Егор выдохнул, потрепал Федора по волосам, улыбнулся. «А она ничего такая, красивая». «Кто?» «Лиза ваша». «Это да, красивая». Хабаров хмыкнул, покачал головой, понимая, что жутко соскучился по своей Лизе и хочет ее поцеловать. а потом уже будет наказывать.